Время Лили Марлен и листовок о брате и сестре Шоль. Один из друзей Филиппа работает механиком в Deutscher Verlag, издательстве, которое выпускает газету Deutsche Allgemeine Zeitung. В январе 1944 года по всему городу и даже на военных заводах ходит по рукам одна листовка. Этот текст распространяется не черной и не красной капеллой, а по спонтанной инициативе самих берлинцев. Согласно листовке, Ханс и Зофи Шоль были обезглавлены за то, что разоблачали палача, виновного в сталинградской трагедии, Гитлера. Листовку переписывают от руки, передают неизвестным лицам самой разной политической ориентации, которые воспроизводят ее в тысячах экземпляров. В какой-то момент власти даже всерьез задумываются о введении запрета на частную переписку. Устраиваются внезапные обыски. Однако листовок уже слишком много. Против их распространителей трудно что-либо предпринять. «Хранить у себя такую листовку, — угрожает Геббельс, — значит быть виновным в государственном преступлении». Между тем, правдивый рассказ о казни Ханса и Зофи Шоль уже попал через полевую почту на разные фронты. Солдаты просят, чтобы им присылали текст песни Лили Марлен, запрещенный за пораженчество. Новый порядок оказывается погребенным под тысячами писем, авторы которых выполняют эту просьбу. Лили трогает солдатские сердца, дарует утешение в невыносимо жестоких условиях фронтовой повседневности. Песня Лили Марлен в исполнении Лали Андерсен, королевы улиц, Эдит Пиаф германского мира быстро становится мощнейшим по своему воздействию мифом. Завшивевшие солдаты всех фронтов поют эту песню на немецком, английском, итальянском, русском, испанском, румынском языках, вопреки Гитлеру и войне. Русские и немцы передают ее друг другу через линию фронта посредством громкоговорителей. Ее будут петь и в адском пекле Нормандии, даже на квебекском диалекте. Марлен Дитрих перенесет ее в американскую армию и будет иметь неслыханный успех. Может быть, дело в том, что Лили Марлен, пришедшая из Гамбурга или Берлина, вместила в себя, как попытается показать режиссер Вернер Фассбиндер, жизнь, любовь и смерть.